да я теперь громовержец», — улыбнулся Чен. По-хорошему, мальчику надо было заканчивать тренировку и идти домой, не подводя своего учителя. Но шило в одном месте просто так не лечится. «Зап!» — крикнул Чен, направив свои пальцы на Макивору. Из его рук вылетела маленькая молния, которая не нанесла заметного урона деревянному столбу. «Ну, над этим я еще поработаю», — потянулся мальчик. Чен уже собирался идти домой, но как только он повернулся, то увидел Хафуку. «Вот это ты скоростной! Ты кроме того, что контроль поднял, еще и техники создавать начал. Как у тебя резерв не выдохся еще? Пилюли-то слабыми были совсем», — навис над учеником мужчина. «Как не выдохся? Да я поспал просто немного», — почесал затылок Чен. «Поспал? На голой земле? Ну точно, вон все штаны в пятнах. Эх, надеюсь, Асука-сан меня не прибьет. Какой же ты еще ребенок?» — покачал головой Хафуку. «Ладно, пошли, я тебя провожу. А ты на самом деле-то молодец, что тренировку пораньше закончил», — сказал Хафуку своему ученику, на подходе к дому главной семьи. «Правда?» — заулыбался мальчик. «Конечно, правда. Глава клана тебя с Чина-чан учить этикету с сегодняшнего дня начнет», — ухмыльнулся Хафуку, уже стуча в дверь дома наследника. «А, сегодня? Что? Кава? Куда?» — заозирался Чен, но его учитель уже и след простыл. «Опять сбежал», — вздохнул Чен. «Мы его только и ждем, а он тут на пороге вздыхает», — грозно навис над мальчиком глава клана. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 20. Кровища. «Так что ближайшую неделю вы проведете со мной», — сказал глава клана, после первого занятия по этикету. «Э-э-э-ха, целую неделю учить, как чашки правильно ставить и 100-500 видов поклонов», — вздохнул Чен. «Ну, спасибо, я еще не настолько стар, чтобы не мог научить вас еще чему-то. Это во-первых. А во-вторых, тебе как наследнику непозволительно себя так вести», — навис над мальчиком старик. Чену даже показался на секунду мелькнувший кицуриган в глазах его деда. «Да все я понял, но тут же все свои», — попытался оправдаться наследник, получив от своего старшего родственника лишь грозный взгляд. Следующий день. Полигон возле барьера. А тут многое изменилось. «Я, считай, полгода к барьеру не подходил», — обратился к сестре Чен, пока они ожидали деда. Совсем рядом с полигоном и почти вплотную к барьеру стояло двухэтажное здание. Оно являлось по сути огромной каменной коробкой, да еще и без одной стены, наскоро поднятой дотонщиками клана. Перед входом висела вывеска с изображением стрелы. «Давай туда зайдем, а?» Все равно деда еще минут 15 ждать точно. Слегка потянула к зданию за плечо брата Чина. «Не думаю, что это хорошая идея, вдруг он все-таки не опоздает», — начал говорить мальчик, но на него уставилась пара просящих глаз. «Хотя да, нам все равно его ждать. Так уж и быть, пошли», — вздохнул Чен, и они отправились. Изнутри здание впечатляло больше, чем снаружи. Повсюду были распиханы фуин. Стены на самом деле не было только первый метр от земли, просто на стену было наложено гиндзюцу, изображающее лес. На выступах в позе лотоса сидело 6 человек, на полу сидели еще 3, которые поддерживали иллюзию, и еще 2 ловили забегавших в долину животинок. Стоило в голове Чина пронестись мысли: «Это ж по идее стратегический объект, и где охрана, работники все сконцентрированные на деле максимально», — как за спинами детей кто-то появился. «Цель визита: или говорите, или проваливайте. Нечего тут делать всяким», — грозно начал говорить предположительный охранник. Чина пробила дрожь. В этой ситуации она забыла и то, что она сестра наследника, и то, что она так-то непосредственный шиноби с дадзюцу и имеет некий авторитет. В ее оправдании можно сказать, что кроме любопытства причин появления в таком важном месте действительно не было, да и почти всю жизнь она опекалась сначала отцом, а потом дедом, и в ситуации такие не попадала. «Ревизия, какие всякие можешь не продолжать», — уверенно сказал Чен, оборачиваясь к сторожу. «Чен сама, Чинахими, простите», — не узнал со спины, удивился охранник, сразу начавший извиняться. «Ой, да ничего, Фя, нам еще не выдали обозначительные элементы», — махнул рукой мальчик. Чина, явно чувствующая не в своей тарелке, потянула брата за рукав к выходу. «На самом деле-то они молодцы, клан кормит. Как думаешь, они это сами организовали?» — поинтересовалась у брата девушка. «Ага, конечно, сами. Я так-то не только политикой занимаюсь», — раздалось у Чина за спиной. «Ну и давно ты здесь, дед?» — спросил Чен. «Ну если по-честному, то я пришел раньше вас», — Просто когда Чина так смотрит, ей действительно невозможно отказать. Да еще это была возможность посмотреть, как вы первый урок усвоили. Чина, надо работать. Членом главной семьи ты себя не чувствуешь. Чен, молодец, но спускать всем подобную наглость не стоит. Ты хоть знаешь, кого ты так спас? Сказал глава клана. Конечно, знаю. Это, Фя, силен как бык, прозрачен как вода. Твой, а значит и мой, верный сторонник, ответил ему мальчик, получив от старика одобрительный взгляд. Ну давайте к делу. Конечно, когда-то я вам супер краткий экскурс по гендзюцу давал, но я все-таки напомню. Гендзюцу – иллюзии, накладываемые обычно путем внедрения своей чакры в мозг другого человека. Есть еще, конечно, гендзюцу на площади, высшие гендзюцу, но сегодня мы ими заниматься не будем. Кицуюган сильно облегчает создание иллюзий. У вас обоих достаточный контроль для изучения одной из самых сильных иллюзий нашего клана, стал рассказывать старик. Основные принципы вы уже знаете, так что начинайте тренировать обычные гендзюцу. Мне пока надо отойти. Эй, на кого мы его накладывать должны-то? Спросил Чен у деда. Что за глупые вопросы? Друг на друга, естественно, ответил ему глава клана, и ушел с полигона. Ну, приступим, улыбнулся Чен. Чина кивнула. Встав напротив сестры, мальчик скрестил с ней глаза. Мир вокруг стал меняться, к Чену потянулись из-под земли кровавые щупальца. Он стал пытаться от них отбиться, достав куной. Но у мальчика ничего не вышло, и щупальца его связали. «Кай!» — крикнул Чен, и мир вернулся в прежнее состояние. Мальчик обнаружил, что он действительно связан веревкой. «Юху, я тебя победила!» — стала дразнить брата Чина. Вдоволь насладившись победой, она отняла у мальчика куной, развязала его и чисто символически поднесла куной к горлу брата, обозначая победу. «Знаешь, а это было даже слишком просто», — слегка задумчиво сказала девушка, все еще не убирая оружие. Это определенно была максимально простая победа. В голове у Чина что-то щелкнуло. Она уж собиралась отпрыгнуть от брата. Поздно, ухмыльнулся Чен. В мир глазах девушки пошел рябью, и куной оказался уже у ее горла. Идеальное сочетание работы с чувствами, блефа и гендзюцу. Улыбнулся Чен, убирая куной. Слушай, а где ты гендзюцу учился? Меня-то отец еще тренировал, пока очаг не окреп, удивленно спросила Чина. Так мне же Хафукусенси постоянно тренировки урезал как мог, чтобы я от чакры истощения опять не свалился. Вот пару раз я на нем свои иллюзии тренировал. Сенси пусть и не сопротивлялся особо, но после стольких гендзюцу, наложенного на человека с таким количеством чакры и рефлексами, иллюзии стали даваться мне гораздо легче, ответил Чен. Ну раз мы оба можем без проблем владеем обычным гендзюцу на хорошем уровне, то мы пока можем подождать деда и отдых, начала говорить Чина. Мы можем поэкспериментировать, перебил ее мальчик с загоревшимися глазами. Будем с Кицуюганом гендзюцу накладывать. У меня чакры мало, так что приступай. С этими словами Чен уселся на землю и уставился на сестру. Раз ты так в этом уверен, вздохнула девушка и активировала дадзюцу. Мир пошел рябью. Все вокруг приобрело легкий кроваво-красный оттенок. В небе к солнцу добавились еще два светящихся диска, повторяющие глаза юной чинойки. «Ага, так вот в чем особенность наших клановых иллюзий», — кивнул Чен. «Как ощущения? Заметные изменения? Все хорошо. Чакре действительно в разы проще было в твой мозг проникнуть. Для удержания самого гендзюцу требуется столько же чакры, но нужно еще поддерживать активированным кицуюган», — отчиталась Чина. «Угу, видимо все-таки придется ждать деда. Гендзюцу слишком заметно, снять его пусть и слегка сложнее, но серьезные противники особых трудностей также не испытают. Клановые иллюзии, скорее всего, предназначены для полного обездвиживания», — покачал головой Чен, и его сестра прекратила технику. «Ага, а еще время в наших гендзюцу идет медленнее, и они почти полностью отрезают от реального мира. Остальные выводы правильные», — ухмыльнулся глава клана, нависший над спиной Чина. «Хаэм, медленнее, а насколько?» — спросил мальчик, привыкший к появлению старика из ниоткуда. «Зависит от вида гендзюцу и пользователя. Основную и одну из самых эффективных и сильных иллюзий кровяной океан не особо нужно долго держать. Она или будет сковывать врага на достаточное для устранения время, или переломит его ко всем чертям. Не то, чтобы кровяной океан был отдельным гендзюцу, он достаточно прост в освоении и не требует сильной фантазии. Кровяной океан, я так понимаю, что это гендзюцу совсем радикально мир меняет, верно?» — продолжил задавать вопросы Чен. «Верно, верно. Просто волна крови врага сносит и все, кивнул старик. Так давайте уже его изучим, а то вы стоите, говорите вроде о понятных вещах, но так серьезно и скучно, что спать тянет. Ой, а-а-а, наигранно протянула Чина. Ой, ладно, но надо переместиться к реке, не смог отказать внучке старик. Река была совсем недалеко, она текла прямо на границе полигона. Естественно, о нормальной воде в водоемах Адской долины речи не идет. По реке текла красная перенасыщенная железом жидкость. На самом деле, все просто. Возьмите за основу течение этой реки. Увеличьте его раз в 5, и ваш противник обездвижен. Начал глава клана. Конечно, это гиндзюцу требует довольно большого количества чакры и неплохого мастерства, но это все у вас есть. Приступайте, на этот раз вашим подопытным буду я. Хорошо, я начну, встрепенулся Чен и активировал Кицурюган. Пусть старика снесет большая, нет, гигантская река крови. Пов глава клана Чинойки. С уверенностью ловлю взгляд внука, позволяя ему пройти в мой разум. Мир окрашивается в красный, на небе появляются гигантские кицурюганы. Вроде все как и должно быть. Стоп, настолько большие глаза, сколько же Чен вложил чакры. В меня врезается волна, боль разливается по всему телу, кровь начинает меня поглощать. Активирую кицурюган и пытаюсь скинуть гиндзюцу. Не получается. Через отражение в жидкости кидаю себя сам в простенькую иллюзию. Мир возвращается в нормальное состояние. Восстанавливая дыхание, смотрю на своего внука. Как я и боялся, он валяется в отключке. Лишь бы у него не было чакроистощения. Все в порядке, он просто заснул, сказала Чина, предупреждая мой вопрос. Он поставил себе биологический регулятор, способный парень, но еще слишком мал. Вряд ли до 7 лет его очаг еще увеличится. Над досье его посадить пока, что ли? Впрочем, пока не важно. Чина, приступай ты. Не бойся, ты в обморок не свалишься точно, просто у твоего брата чакры слишком мало. Пусть и ювелирный контроль, ободряюще киваю Чина. Также ловлю ее взгляд. Глаза на небе нормального размера. Волна не ужасающе большая, и мне удается без проблем из нее выкарабкаться. Как и ожидалось, все прошло без накладок. Чина вообще правильная девочка, и все у нее как и должно быть. Она даже в спорные ситуации не попадала никогда, и это, пожалуй, даже плохо. Слишком она неопытная, слишком легко будет ее сломать в стрессовой обстановке. Чен же совсем не такой, он хитер и изворотлив, уперт, безбашен и как будто знает, что будет дальше. Пусть мой внук слегка небрежен и беспечен, ответственности Чина хватает и на него. К тому же они идеальная боевая двойка. Чен, поддержка точечными ниндзюцу и метательным оружием, накладывание гиндзюцу и установка ловушек. Чина, особое тайдзюцу на основе стихии ветра, и рьедзюцу, пусть и пока на слабом уровне, и массовые техники. Мне открывается уже довольно привычная картина. Чина закидывает себе на спину Чина, словно пушинку, и идет домой. Мне лишь остается покачать головой и идти за ними. Вдвоем они точно смогут вести клан за собой, и я несказанно рад этому. Рад даже не только как глава клана, а как старик с очагом, начинающим затухать. Примечание к части. Есть у меня к вам пару вопросов. Один, стоит ли делать к этой главе продолжение с раскрытием остальных способностей Кицурюгана 1, или в следующей главе сделать таймскип на год-2. 2. Если у вас есть более подходящее название для этой главы, то добро пожаловать в комментарии. И кстати, объявляется набор в быты, а то нынешняя только балду и пинает. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 21. Экзамен. Чина проснулась в каком-то лесу. А-а-а, братик, поднимайся. Я не знаю, где мы, здесь повсюду деревья. Стала она тормошить Чина. Успокойся, мы всего лишь-то в лесу. Никогда не ходила. Стоп, в лесу? Не может быть. Резко откинул остатки сонливости мальчик. А нас точно тут не съест никто? Слегка испуганно спросила девушка. Хм, если мы не в Адской долине, значит либо кто-то пробил барьер, что очень маловероятно, стал ходить по опушке Чен, не замечая вопроса сестры, либо мы в особом гиндзюцу. Эй, дед, что за дела? Вы же сами на экзамен вчера согласились. Не будем же мы его на полностью изученными вами за год полигонах проводить? Раздался усиленный голос старика с неба. Мммм, экзамен, припоминаю что-то такое, покивала головой Чина. Но в чем тогда суть этого твоего экзамена? Ориентировка на незнакомой местности, хмыкнул мальчик. А, про само задание я вам рассказать и забыл. Все просто, не попасться. Хафуку будет вас ловить. Ваша задача или не попасть ему в плен, или же победить его», — ответил глава клана с неба. «Желаю вам удачи. Экзамен начнется через 3, 2, 1». Сразу после слов деда, Чен почувствовал, что обстановка стала буквально накаляться. Схватив сестру за рукав, мальчик рванул с опушки. Вместо, где совсем недавно были дети, ударила молния. «Бежим!» — крикнул Чен шокированной сестре и рванул между деревьями. «Неплохо!» — покачал головой появившийся на поляне Хафуку. Меньшего и не ждал. Внуки главы продолжали бежать, пользуясь заминкой мужчины. «Слушай, Чен, а ты вообще знаешь, куда мы бежим?» — спросила Чина, не останавливаясь. «Конечно знаю, вперед!» — ответил на бегу мальчик. «Просто вперед?» — переспросила девушка. «Ну да, сейчас у нас два пути, или спрятаться от Хафуку-сенсея, или дать ему бой и потом убежать. Сражаться хотя бы приблизительно на равных мы сможем только если наткнемся на водоем, а спрятаться только в очень сильной растительности», — продолжил объяснять обстановку Чен. Через несколько минут, будто повинуясь желаниям мальчика, через деревья показался ручей. «У нас есть минут 15 до того, как нас найдут». «А найдут нас точно», — сказал Чен сестре, приземлившись на берегу. Через 10 минут к ручью вышел и Хафуку. «Видимо, вы не ждали меня так рано», — ухмыльнулся мужчина, выйдя из укрытия и смотря на отскочивших противников. Чен и Чина стали метать кунаи в Хафуку. Он же, словно не замечая летящего в себя железа, двигался напрямик к детям. Видя невозможность попасть в смазывающийся силуэт учителя, Чен сделал сигнал Чина о прекращении огня. Внуки главы приняли положение готовности и стали ждать атаки. Хафуку, еще раз коротко ухмыльнувшись, напитал свое тело чакрой молнии и на невероятной скорости протиснулся между Чином и Чина. Два удара не оборачиваясь, и готово. Это было даже слишком ПР, начал говорить, оборачиваясь к поверженным противникам. Но это только он так думал. На месте, где должны были валяться два тела, ничего не было. Водяные клоны, понял Хафуку. Мужчина заметил, как под его ногами выплыла бумажка с фуин. Опасаясь взрыва, Хафуку отпрыгнул назад, но приземлиться ему не дали. Сначала его довольно сильно толкнули в спину женские руки, а затем почти сразу же его ускорил еще и поток ветра. Хафуку сгруппировался, чтобы приземлиться на противоположный берег пруда, но заметил выходящие пузырьки из воды и успел поставить блок, перед тем как врезаться в водяную сферу. «Стихия молнии! Разряд!» — крикнул мужчина, выкуривая из воды ученика. И действительно, к стоящей напротив Чина присоединился еще и Чен. «Стихия огня! Великий огненный шар!» Продолжил атаковать Хафуку. «Стихия огня, великий огненный шар», — ответил ему тем же мальчик. «Стихия ветра, великий порыв», — прошептала Чина еле слышно, чтобы звук двух зарождающихся техник и крик брата заглушили ее. Хафуку такой комбинацией, конечно, не удивишь, тем более отрабатывали ее именно с ним. Так что, увидев искажение воздуха за техникой Чина, он сразу отпрыгнул в сторону. «Райтон, удар молнии». Попытался мужчина поразить стоящих на воде учеников. Они просто отпрыгнули на берег. Только у Хафуку ни одна техника не уходит в молоко. В воде молнии снова стали собираться в одну. «Электрогидра», — выкрикнул название новой для противников техники мужчина, и перед ним из воды вылезла большая, отдаленно напоминающая змеиную голова. Чудище двинулось на детей. «Ну не одним же вам развиваться», — покачал головой Хафуку, видя удивление на лицах учеников. «Стихия ветра, вакуумная пуля», — опробовала прочность вражеской техники Чина. Ее техника смогла лишь сделать маленькую брешь, которая сразу же заросла. «Стихия ветра, великий порыв», — продолжила девушка свои попытки уничтожить гидру. Чина вложила колоссальное количество чакры в технику, но чудище только откинуло назад, почти не потрепав. Чен же тем временем отступил к сожженным техниками деревьям и начал копошиться на кострище, видимо, готовя путь отступления. Заметив, что Чина проигрывает, мальчик подскочил к ней и стал что-то шептать. «Стихия ветра, ужасающее давление», — медленно проговорила Чина, сложив печать барана, пока на нее двигалась гидра. Со следующим выдохом девушки на Хафуку двинулась смерчеобразная масса, сжимающаяся с каждым метром и становясь все более плотной. Техника развеяла электрогидру, а ее создателя унесло назад, ломая деревья. «Эта техника высосала у меня половину резерва», — прошептала Чина, обессиленно падая на землю. Девушку подхватил Чен и уложил ее на землю. «Охо-хо, экзамен экзаменом, но можно было и полегче, Чина-чан», — вылез из завалов Хафуку. «Думаю, у тебя есть еще минут 15», — подмигнул Чен сестре, вставая напротив учителя. «Ну, начнем», — улыбнулся Хафуку. «Раз, два, три», — улыбнулся мальчик, активируя Кицуриюган. «Кровавая поляна». Мир поплыл, небо и солнце стали красными, на нем появились глаза Чина, из воды вылезли щупальца, сразу схватившие мужчину на невероятной скорости. Через пару минут Хафуку смог скинуть с себя гендзюцу. Чен поднимал с берега оклемавшуюся сестру. «Видимо, наша игра подходит к концу», — мужчина начал двигаться к зажавшимся ученикам. У его уверенности были основания, что Чина почти израсходовала свой резерв, сражаясь с гидрой, что Чен наложил гендзюцу высочайшего уровня. Хафуку было ясно, что в иллюзии он провел минимум обещанные мальчиком сестре 15 минут, так еще и держал все это время Кицуриюган. «Стихия воды, град», — ухмыльнулась Чина, когда Хафуку уже почти подошел вплотную к ней. «Стихия молнии, электрические шоковые иглы», — продолжил мальчик успех сестры. Ни первая, ни вторая техника по отдельности не могли нанести мужчине существенного урона, но вместе они были невероятно эффективны. «Раз, два, три, морская фигура, замри», — весело отбросил показную усталость Чен. Хафуку сначала не понимал, чему так радуется ему ученик, пока не осознал, что не может двигаться. «Будет слегка неприятно», — подошел к учителю мальчик и вырубил его. «Ну, добьем?» — спросила Чина. «Если мы тронем Синсия хотя бы пальцем, то он сразу же проснется. Я просто выиграл нам время», — ответил Чен и бросился дальше в лес. Сестра рванула за ним. «Знаешь, а братец Хафуку нас слишком быстро нашел. Ты же говорил про 15 минут, а у нас даже 10 не было», — задумчиво сказала девушка. Чен остановился. Сначала он оглядывался по сторонам, потом замер. Через пару секунд бездействия мальчик сложил пальцы пистолетиком и направил вперед. «Зэ-зэ-зап», — ударил молнией Чен из другой руки, направленной в бок. С дерева слетела белая птица с красными глазами. «Рикой», — вполне в духе деда. «У охотника охотничья птица. Честный бой двое на двое», — потер подбородок Чен. «В прямом бою мы уже поучаствовали, теперь нужно прятаться», — сказала Чина. «Пожалуй, прятаться у нас теперь не выйдет. Хафуку Синси натаскал Рикой, она найдет нас по чакре. Так что остается только один проверенный вариант», — ответил ей Чен. «Какой?» — спросила девушка. «Бежать», — улыбнулся мальчик, срываясь с места. «Хороший, конечно, вариант, но ты бежать-то сможешь? Я пусть и потратила пол резерва, но у меня чакры все равно больше, чем у тебя. Так ты еще и Кицуриюган держал четверть часа», — сказала Чина, догнав брата. «Ой, да не беспокойся, я просто держал иллюзию красного мира и активированного дадзюцу. Кицуриюган я использовал только в момент наложения затяжного гендзюцу, так что чакра у меня еще 2/3, успокоил сестру мальчик. «Эхе-хе, надо быть с этими детишками серьезнее, они ж меня так прибьют», — потянулся очнувшийся Хафуку. Ему на плечо уселась Рикой. «Они еще и тебя нашли», — покачал головой мужчина, глядя на птицу. «Так в какой стороне, говоришь, тебя подшибли? Если он еще и с Рикой, мы его вряд ли победим. А нам, блин, даже не сказали, сколько нужно продержаться», — возмущенно ходил по поляне Чен, пока его сестра лечила себе распоротую ногу. За год по руководством матери девушка неплохо освоила ильенинское ремесло, в скрытом селении ей бы дали ранг Б, но в адской долине химиклана Чинойки удостоилась от деда уровня «неплохо». «Вам осталось продержаться час», — ответил с неба глава клана на причитание внука. «Всего час, это хорошо, но есть и обратная сторона медали. У Хафуку Синси остался час, чтобы нас поймать. Очнулся он минут 10 назад и сейчас начнет на нас усиленно преследовать. Если он движется в полтора раза быстрее нас, через 15 минут он нас догонит, а если Хафуку еще и молнией ускорится, то и через 5. Это значит, что нам пора заканчивать привалы», — начал Чен. «Бежать», — вздохнула Чина, — «я готова», — рана была совсем не глубокой. «Вперед». И снова внуки главы рванули с места. Через примерно километр, чуть-чуть вырвавшийся вперед, Чен врезался в воздух. «Мышо в Майнкрафте», — отскочил от невидимого барьера Чен. «Где-где?» — услышала незнакомое слово девушка. «Неважно, главное, дальше мы не пройдем», — поморщился мальчик. «Интересно, а братец Хафуку знает про границу?» — заинтересованно сказала в воздух Чина, не ожидая ответа. «Вы и Хафуку были выпущены на эту территорию в одинаковых условиях», — услужливо сообщил с неба глава клана. «Спасибо», — кивнул Чен, — «на этом можно сыграть». Через 7 минут этого места достиг и искрящийся от молний, бегающих по его телу, Хафуку. Он видел бегущих впереди двух светловолосых детей, но его интуиция била тревогу. Тут что-то нечисто, скорее всего, ловушка. Фуин, они дальше взрывных печатей, они не обучены, да и снаряжения у них быть не должно. Хотя кунай они откуда-то достали, думал мужчина. Если это механическая ловушка, а другой у них быть не может, то под ускорением я от них наверняка увернусь. Не снижая скорости, Хафуку продолжил двигаться вперед. Бэдам. Мужчина на огромной скорости врезался в барьер. Бегущие дальше Чина и Чен пропали. Стихия воды. Водяная стена. Услышал голос последнего, только уже настоящего у себя за спиной. Столб воды был очень тонким, едва сантиметр в ширину. Но покров на Хафуку не успел до конца развеяться, и электричество, пройдя по воде, ударило по собственному создателю. Огненный вихрь продолжил атаковать Чен. Мужчина отпрыгнул от струи пламени. Пользуясь отдышкой ученика, Хафуку ринулся к нему, надеясь навязать ближний бой. Ему оставалось лишь 20 сантиметров до ученика. Между мальчиком и мужчиной очутилась Чина, откидывая охотника чуть-чуть назад и давая возможность брату уйти. Завязался поединок в тайцзюцу. Безусловно, Хафуку был и опытнее, и больше, и сильнее, и тяжелее, и много еще в чем превосходил Чина. Но у девушки был козырь, разработанный ей вместе с дедом собственный стиль тайцзюцу, основанный на хлестких ударах и стихии ветра. Поначалу Хафуку пытался напитывать себя чакрой Райтона, но вскоре понял всю тщетность этой идеи против Чина. Она гасила его молнию своим ветром. Пока на всех открытых участках тела мужчины исправно появлялись красные отметины, руки девушки оставались все так же белы. На самом деле стиль еще не был до конца обработан, у Чина слишком узкие чакроканалы на ладонях, и выпускаемый ей ветер за атакующую силу считаться не мог. Слабые потоки воздуха стоят мало чакры, отсюда исходит самый главный плюс. Чина может продержаться в таком режиме очень долго. В общем, Чина удалось на 15 минут связать Хафуку ближним боем. Поняв, что таким темпом он проиграет, Хафуку вынудил противницу поставить блок и отпрыгнул в сторону. «Ну что, потанцуем?» – ухмыльнулся Чен, залезший на дерево. Зап! Под ноги мужчины ударила молния. Хоть этой техникой Хафуку не удивить, все-таки он сам принимал участие в ее доработке. На самом деле изобретенная Чином техника кристально проста. Один полюс мальчик оставлял у себя на пальце, другой вместо удара. Но у Запа есть одна хитрость: пока не шибанет, непонятна его сила. Иначе говоря, техника может как и убить на месте, так и вызвать лишь легкий зуд. Хафуку это прекрасно знал и понимал, что танцевать сейчас ему придется одному. Зап, зе-зап, зе-зап, зе-зап, зе-зап, зап, зе-зап, зе-зап, зе-зап, зе-зап, зап, зе-зап, зе-зап, зе-зап, зе-зап, зап, зе-зап, зе-зап, зе-зап, зе-зап. Закончив очередь, Чен стал дуть себе на пальцы. Похоже, 20 запов подряд, это сейчас мой предел. Недовольно протянул Чен. Чина, твоя очередь. Стихия воды, водяная тюрьма, крикнула девушка, и лужа под Хафуку сформировала сферу, заперев мужчину. «Сколько продержишься?» – спрыгнул Чен к сестре. 20 минут максимум», – ответила Чина. «Угу, столько и надо», – кивнул Чен, отправляя слабый разряд в сферу. 18 минут все было спокойно. На 19-й минут Хафуку очнулся и стал складывать незнакомые печати. «Рыба-молния», – сказал, вернее попытался сказать в воде Хафуку. Из воды на Чина выскочила рыба-меч, электрическая рыба-меч. Девушка увернулась, но отпустила воду. Осталось 10 секунд, раздался голос главы клана. 10. Хафуку ухмыльнулся, его тело покрылось молнией. Мужчина метнулся к Чина. 9. Девушка не была готова к ближнему бою, да и ее силы были уже на исходе. Все, что успела сделать Чина, поставить слабый блок. 8. Хафуку подбирается к девушке и пробивает блок. 7. Мужчина делает серию быстрых ударов, Чина смогла отразить только половину из них. 6. Хафуку аккуратно, насколько это было возможно, откинул девушку в кусты. 5. Хафуку меняет направление на Чина, пока сам мальчик стартует к сестре. 4. Мужчина почти догоняет ученика. Чен поворачивается, и на доли секунды его глаза загораются красным. Вошедший в раж Хафуку не обращает на это внимания. 3. Мальчик спасает сестру от столкновения с деревом, но Хафуку подходит на расстояние вытянутой руки. 0. Ухмыляется Чен, и они с сестрой пропадают. За ними исчез и Хафуку. Чина опять первой очнулась в резиденции главы. Ее с улыбкой встретил дед. Через пару секунд проснулись и Чен с Хафуку. «Поздравляю, вы сдали», — улыбнулся глава клана, «идите домой, вечером отпразднуем». Убрав все нужное для погружения на иллюзорный полигон, старик и Хафуку поднялись наверх. «Они не пальцем деланы, чуть не прибили меня, на полную выложились», — улыбнулся мужчина. «Согласен, я уже устал придумывать причины, чтобы не сделать чиноглавой прямо сейчас», — покачал головой глава клана. «На улице никого не было, кроме одного случайного прохожего. Вот только был ли он случайным? Фукуши сама. Чен сдал какой-то экзамен и, видимо, готов на должность главы. Экзамен, значит, племяннички мои, значит, истощены, и подлец Хафуку в придачу. Что ж, пора действовать. Примечание к части. Объявляется поиск названия для стиля боя чина, пока я не назвал его мельницей. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 22. Варфоломеевская ночь. Случайный прохожий ушел к горам, как и ожидалось, сказал Хафуку, принимая у себя на плече Рикой. Хорошо, Фукуши набрал слишком много силы, у него сторонники и не из пещерных появились. Интуиция прямо в колокол бьет, будет скоро что-то плохое, покачал головой глава клана. Насколько плохое, спросил мужчина. Вот уж не знаю, но резиденцию надо бы свернуть, направился назад старик. Свернуть, а это как? Догнал его Хафуку. Наверняка ты слышал про Чизу. Мол, ценный артефакт, ради которого была пожертвована весомая часть прошлой библиотеки, все видят и все знают. Так вот, во-первых, знает она только то, что есть в свитках, которые находятся в резиденции, и во-вторых, ничем пожертвовано ради нее не было, ведь по сути она и есть и библиотека, и резиденция, да и много чего еще, но тут уж извини, знать положено только мне, наследнику, ответил глава клана, ошарашив своего подопечного. Фиа, как обычно, пришел с работы. Он отрабатывал две смены в день, просто потому что мог. Его дети, ну как дети, обоим под 20 уже, Сия и Марита, уже спали крепким сном. Ну, это он так думал. И в этот обычный для него день он как обычно лег спать, но один из его детей не спал. В его душе боролись понятия чести, верности и благородства с жаждой наживы и алчностью. В непродолжительной борьбе победила, к сожалению, последнее. Марита поднялся с кровати и стал одеваться. Закончив с одеждой, он полез за своим кинжалом в ящик. «Марита, ты куда намылился?» Поднялся с кровати Сей. «На революцию». «На какую революцию? Только не говори мне, что ты купился на сладкие речи этого подонка Фукуши. Ты прав. Пусть он и подонок, но если он победит, то я получу славу, уважение и место ближе к главе. У тебя есть возможность пойти со мной. Ни за что. Я не готов стать предателем. Подумай, что скажет отец, а отцу об этом знать не обязательно. Пошли, чуть-чуть взбрыкнуться, и нас ждет счастливая жизнь. Никуда я не пойду, и тебя не пущу», — отрезал Сей, уже поднявшись с кровати и приняв боевую стойку. «Вот прям не пустишь», — ухмыльнулся Марита. «Из комнаты ты не выйдешь», — грозно ответил ему брат. «Эх, пожалуй, ты прав», — опустил руки бунтовщик и подошел к брату. «Раз уж ты не хочешь выходить из комнаты, ты из нее и не выйдешь». Марита ускорился и пронзил брата кинжалом. «Кха, если так, то тебя ждет также участь. Стихия воды. Водяной кинжал». Марита отпрыгнул от брата, прекрасно зная его технику. «Врешь, не уйдешь», — крикнул Сей. Его глаза стали светиться красным. К его водяному кинжалу прямо из раны приросла кровяная цепь. Вздохнув, юноша бросил технику в брата. Марита попытался увернуться, но кинжал был направлен четко на него. В груди второго брата также образовалась дыра. «Прощай, брат, жаль, что до этого дошло», — выдавил из себя Сей. «Эх, я понял, ты прав. Сейчас позовем отца, он приведет Ильинина, и мы продолжим жить как раньше. Ведь так?» — вздохнул Марита. «Ведь так? Ответь, это не смешно», — повторил он. Замолчав и прислушавшись, Марита осознал, его брат мертв, да и он сам ранен, ранен неизлечимо. Ему оставалось лишь ждать смерти. Мир в его глазах окрасился красным. «А-а, нет, Марита не такой, из любой ситуации он всегда получает максимум выгоды из любой ситуации». «Па-па!» – закричал Марита. «Что у вас тут происходит?» – ворча зашел Фиа в комнату. «Пе-пе, пожалуйста, скажи, что Сей спит. Нет времени, я его убил. Но это уже не важно, и мне недолго осталось. Через полчаса на деревню нападут Фукуши и его сторонники. Откуда я знаю? Да я сам туда собирался. Беги к главе и предупреди его», — кратко высказался Марита. «Я должен спасти хотя бы тебя», — сказал Фиа со слезами на глазах. «Гиблое дело. Лучше иди и спаси всех остальных. Я не могу бросить тебя, дрожащим голосом сказал мужчина. «Иди», — рявкнул Марита из последних сил и отрубился. В дом главы клана ворвался массивный человек с активированным кицуриуганом. «Фиакун, что случилось?» — стал расспрашивать поднявшийся первым глава клана. Марита убил Сея, а Сей смертельно ранил его в ответ. «Через 25 минут начнется резня. Фукуши и его сторонники нападут», — протараторил задыхающийся мужчина. «Ужас! Соболезную твоей потере!» Поутешал глава клана ставшего рыдать мужчину, и сразу принялся раздавать указания собравшимся у входа домочадцам. «Чен, беги к Хафуку и по пути предупреди старейшину, Чина метнись по дальним домам, но только по тем, где кто-нибудь спит, а Сука-чан собери и уведи беременных женщин, их у нас всего двое, и ты прекрасно с ними знакома. Фя, если можешь, пройдись по ближайшим домам», уже мягче обратился к мужчине старик. Дождавшись, пока все уйдут, глава клана уселся ждать. В его возрасте только это делать и остается. «Хафуку-сенси, вставайте. Фукуши со своей бандой собирается напасть на нас через 20 минут». Ворвался в дом к учителю Чен. «Ни минуты покоя», — проворчал мужчина и через полминуты появился перед учеником, полностью экипированный и с чемоданчиком с подмышкой. «Все, стартуем». Уже повернулся назад мальчик. «Подожди», — остановил ученика Хафуку. «В этой коробочке все ценное, что у меня есть. Сегодня очень опасный момент, и понимаешь, кроме тебя, у меня никого нет. Ты примешь ее?» «Нет», — отрезал Чен. «Сам потом все разбирать из нее будешь. Какой же он еще ребенок? Самое главное, что он прекрасно понимает всю опасность происходящего, но держит крайне позитивный настрой. Как будто не верит, что кто-нибудь может погибнуть», — покачал головой про себя мужчина. А в ответ мальчику лишь слабо улыбнулся и поставил чемоданчик у порога. «Фя, Чен, Чина, Хафуку и уже собрались в резиденции главы, точнее в том сарае, что раньше служил входом. Да и сам глава был там же. Все должно начаться через 10 минут. А Сука-чан задерживается, надеюсь, у нее все хорошо», — сказал старик, устремив свой взгляд на горы перед барьером. Они выдвинулись. Забрав Син и Назуми, именно так звали двух будущих матерей, Асука двинулась в безопасное место за поле. Плоду у первой было 5 месяцев, а у второй 4, так что особых трудностей не предвиделось. По пути к пашне, на самой окраине деревни, женщины услышали стоны. Они исходили из дома Фя. Один у него сын умер, другой смертельно ранен. Пронеслось в голове Асуки. «Пара минут ничего не сделают», — сказала Син, увидев замешательство на лице сопровождающей. Поддерживая ее, Назуми кивнула. «Спасибо», — поблагодарила Асука, и свернула к дому, из которого и исходили стоны. Дверь не была заперта и отворилась от легкого толчка. Асука уверенно проследовала на звук. Ее глазам предстала ужасная картина. Один труп сидел на полу, опершись спиной на кровать. На полу ближе к шкафу лежало тело, которое пару секунд назад издавало стоны. В глаза бросалась соединяющая два тела кровавая линия. Асука подошла к Марите и стала его осматривать. Нож, нанесший ему рану, уже давно растворился, но Ирьянина смущало совсем не это. Из раны, которая должна быть смертельной без помощи в первую минуту после нанесения, не текла кровь. Она текла в нее. Видимо, пробудившийся кицуриуган Марита без ведома хозяина стал всасывать уже вытекшую кровь назад, к тому же приспособив разлитую рядом идеально подходящую кровь брата. «Интересный опыт», — пробормотала Асука, и ее руки засветились зеленым. Через минуты тело издало хрип. «Я что, живой?» — удивленно спросил Марита. «Ага, живее всех живых. Невероятно везучий человек. Хотя это скорее всего из-за того, что атака твоего брата была нацелена не на то, чтобы тебя убить, а чтобы, ну, задержать тебя там или еще что-то в этом роде». «Я права», — улыбаясь и не отрываясь от лечения, ответила А. «Правы, а сука сама», — вздохнул юноша. «Кстати, а почему мне не больно?» «Потому что ты везучий. Твой активировавшийся кицуриуган не допустил потери крови, так еще и забрал ее у Сея», — ответила женщина, открывая руки от больного. «Теперь ты можешь двигаться, пойдешь со мной до безопасного места и последишь за беременными, нечего тут разлеживаться». Асука уверенными движениями подняла Марита, взяла его за руку и потащила на выход. Син и Назуми оставались на месте. Объединившись с будущими матерями, к безопасному месту двинулась уже группа из 4 человек. Через полминуты они вышли к пашне. Урожай собирали совсем недавно, поэтому поле было пустое. Марита бежала и сканировала кругу недавно обретенным дадзюцу. Когда группа преодолела половину поля, Мужчина заметил, что из пещер в их сторону выдвинулось 3 человека. Марита немедленно доложила суке, на что она лишь покачала головой и ухмыльнулась. «Да не бойся, там 3 женщины, причем 2 из них беременные, да раненый предатель Марита. Мы, 3 сильных здоровых мужика, спокойно с ними справимся. Ты ж не такой трус, как новенький, который ливнул по пути». Стали слышны разговоры горе штурмовиков. Асука остановилась, за ней встали Марита, Син и Назуми. Когда шиноби-бунтовщики подошли на расстояние 7 метров, думая, что группа сдается, Асука сложила 2 печати и протараторила. Стихия земли, бездонное болото, стихия земли, каменный пресс. Сначала мужчины провалились под землю под горло, затем твердые грани болота стали сжиматься. «Идем», — немного жутко улыбнулась Асука. Достигнув края поля, женщина завела всех в какую-то землянку, наказала беременным не перенапрягаться, а Марита следить за будущим клана. Выйдя на улицу, Асука создала по бокам убежище Топи и отправилась назад. «Я тут», — выдохнула Асука, подходя к резиденции. Кто-то вылез из тени, закрыл ей рот и утащил в укрытие. «Не одна ты», — услышала женщина голос главы клана. Старик отпустил ее и показал на бегущих в нескольких сотнях метров Фукуши и еще 5 человек. «Стихия земли, расщелина», — закричали несколько голосов, и техника ударила в место, где раньше была подземная часть резиденции. Вглубь земли устремились 3 глубоких трещины. «Вот ушлый старик», — нахмурился Фукуши, запрыгнув на резиденцию. «Да-да, я такой и этим горжусь», — вышел из тени глава клана. «Старческий маразм, в одиночку выходить в открытую против более сильного врага, у которого еще есть поддержка. Ты в этой поддержке так уверен?» — ухмыльнулся старик. «Они, конечно, не самые сильные», — оглянулся главный революционер. «Троих, владеющих стихией земли, уже остановила Асука, перехватившая контроль над их затухающей техникой. Других 2 уже упаковал Хафуку. Ай, ничего, сейчас подойдет моя элитная гвардия и вам не сдобровать. Еще и остальные мои сторонники будут уничтожать всех неугодных, а это все те, кто сейчас спит. Муха-ха-ха», — захохотал Фукуши. «На твою элитную гвардию мы еще посмотрим, а насчет устранения всех неугодных, ты серьезно уверен, что кто-нибудь спит?» — ухмыльнулся глава клана, и вслед за его словами во всех непустых домах загорелся свет. «У-у-у, хитрый старикашка. Впрочем, неважно, мои люди придут сюда через 1, 2, 3, Поморщился бунтовщик, но за его спиной действительно возникли люди. 15 человек, и у всех в глазах горел кицурюган. 5 отсек ударом молнии предвкушающий сражение Хафуку, 4 взяла на себя Асука, 3 волной ветра отвела Чина. На оставшихся вышел угрожающе разминающий кулаки Фя. «Ха, а где твой наследник, этот Чен? Тут все сражаются за его будущий трон». «Ай-яй-яй», — укоризненно покачал головой Фукуши. «Стихия воды, водяной хлыст», — услышал у себя за спиной мужчина детский голос. «А, он тоже тут и так же глуп. Стихия земли, каменная броня», — обернулся Фукуши, готовясь принять технику на укрепленную руку. «Стихия молнии, разряд», — ухмыльнулся мальчик, летящий сверху на врага. Каменная броня на кулаке Фукуши распалась, а он сам стал трясти поврежденной рукой. Воспользовавшись замешательством противника, Чен оттолкнулся от его плеч и приземлился рядом с дедом. «А ты и правда не так уж и плох. Надо было тщательнее следить за твоими успехами», — зло улыбнулся Фукуши. «Ага, а еще взяться за разум, работать на благо клана, стать хотя бы старейшиной, найти жену и завести ребенка», — продолжил глава клана, выдавая свои планы на племянника. «Довольствоваться ролью старейшины, когда есть права на место главы. Не смеши меня, дядюшка», — презрительно ответил Фукуши. «Так пробил бы барьер, направил бы свою силу в нормальное русло. Люди бы тебя полюбили за спасение, и я спокойно бы отдал тебе место главы. Но благодарность большинства заслужил Чен», — также сурово продолжал старик, но в его словах прослеживалась пусть и крохотная нотка сожаления, что все так получилось. «Любовь большинства? Ха, зачем мне она? Заставь полюбить себя нескольких человек и захвати с ними власть. Но самое главное — обрести силу, способную управлять людьми», — смеющимся голосом начал рассуждать бунтовщик. «Заткнись», — вдруг крикнул до этого не участвовавший в разговоре Чен. «Да как ты, сопляк, смеешь?» — начал было возмущаться Фукуши. «Заткни свой поганый рот. Пусть ты и обрел неведомую силу, подчинил людей, пусть ты и отправил их убивать своих друзей, отцов, братьев, сестер и матерей, ты так и остался сумасшедшим слабаком, возомнившие себя местным богом. Да и ладно, если б сражались только верные тебе, кто верны нам, но ведь и те, кто просто хотят спокойно жить, тоже вынуждены драться и умирать. Посмотри вдаль, сейчас вряд ли у тебя получится спокойно пройти по улицам, они все в трупах. Ао, да я вижу твою ухмылку, но мертвых ведь одинаково с обеих сторон, пусть твои люди и сильнее, нет у них той решимости, с которой люди готовы умереть самим, но забрать с собой врага, но тебе не понять, ведь кроме того, что ты безумец, ты еще и безнравственный и бесчувственный, поглощенный завистью и жаждой власти мудак, человек, которому не нужно опыта и решимости, чтобы подписать смертный договор. Я не знаю все твои силы, но точно знаю, что морально превосхожу тебя, как и все, кто сейчас сражается и умер, гневно, едва не переходя на крик, выговорился мальчик. В его словах стояли слезы, но предмету монолога было хоть бы хны. Он также спокойно стоял на резиденции с любопытством, слушая племянника. «Может, ты и прав», — слегка поморщился он, дослушав мальчика, но я все равно почти уже достиг своей цели, моя гвардия. А пока глава клана с наследником убалтывали злодея, остальные расправлялись с его приспешниками. Окружившие Чина мужчины, зло глядя на Наёки Цуюганом и ухмыляясь хором, крикнули: «Кровавая гидра!» Затем они порезали сами себя, их кровь попала в текущий прямо рядом минеральный источник. За спиной каждого из них возникла кровавая голова, отдаленно напоминающая змеиную. Наверное, они и ожидали, что их представление вызовет у девушки страх, но ничего, кроме истерического смеха от нее, они не добились. Успокоившись, Чина повторила тот же ритуал, что и ее противники. Вот только уже за ее спиной выросло 4 головы. «Потанцуем», — улыбнулась девушка. Разобраться с противниками особого труда ей не доставило. Хафуку против своих 5 сначала ограничивался только ускорением и тайдзюцу. Его противники с активированным дадзюцу могли реагировать на его удары, но вот сами нанести ему урон не могли. Не зря Хафуку считался самым сильным шиноби в клане. «Стихия воды! Водяной дракон!» — крикнул один из бунтовщиков, сразу перейдя к серьезным мерам. Он слабым шиноби не был, для такой техники ему требовалось 10 печатей. Хафуку, разумеется, заметил шевеление врага. «Стихия молнии!» Разряд, влетел он в почти сформированную технику. Водяной дракон рассыпался, обдав создателя брызгами. Воспользовавшись завесой, Хафуку вынес первого смачным апперкотом. Оставшиеся 4 встали спинами друг к другу и стали осыпать Хафуку техниками. Тут уже ему пришлось несладко. Ему приходилось уворачиваться от техник всех 5 стихий. Пропустив несколько пусть и слабых техник, Хафуку надоело бегать. «Стихия молнии!» «Удар молнии!» Четким направленным ударом он поджарил одного из противников, тем самым вырубив его. Остальные были вынуждены уложить павшего и соединиться в круг уже втроем. Вдруг силуэт Хафуку смазался, бунтовщики потеряли его из виду. Справа, сзади, слева, сверху, ухмыльнулся пропавший Хафуку, прыгая внутрь их кольца. Двум в спины уткнулись ноги, третьему повезло больше. В его спину уперлась рука. «Стихия молнии!» «Громоотвод!» Поднял руку вверх Хафуку. У его ладони послышался треск. Через несколько секунд все его противники упали. Они и правда неплохи. Но до меня им, конечно, далеко. Потянулся Хафуку. А суке повезло с противниками. 3 со стихией воды, другой со стихией огня. Создав 2 грязевых клонов, она укрылась под землю, пробормотав: «Стихия земли. Техника двойного самоубийственного обезглавливания». Противники беспечно сблизились с клонами и начали в бой в тайдзюцу, предполагая, что один из них – оригинал. Неудивительно, совсем скоро клоны были побеждены и 2 противников завязли в грязи. Только они успели задаться вопросом, а где ж собственно оригинал? Как пытающихся выбраться из грязи утянуло в землю по шею, и наверх выпрыгнула Асука. «Стихия земли!» «Снаряд грязевого дракона!» Хлопнула она по земле. У ног женщины появилась драконья голова, которая стала обстреливать противников булыжниками. Попутно управляя драконом, Асука стала создавать земляные стены, заманивая в ловушку. Действие техники грязевого дракона закончили, ее противники встали вместе, готовясь атаковать Асуку. «Стихия грязи!» Размыв дерна, ухмыльнулась девушка. Пласты земли под мужчинами раздвинулись, и они оказались в ловушке. «Стихия грязи!» Грязевая струя заполнила Асука вязкой субстанцией образовавшийся куб, забирая у противников последнюю возможность выбраться. Фиа выбрал самый легкий для себя способ. Каменная кожа, активировал технику мужчина, попутно активируя кицуриган. Он им, конечно, пользоваться не умел, но его кожа приобрела слегка более красноватый оттенок. Его стали атаковать техниками, но ему было как слону дробинка. Вскоре все его противники были захвачены и смяты, причем и физически, и морально. «Ой, что вы совсем меня заболтали!» — совсем не к месту хихикнул Фукуши, когда его окружили потрепанные сторонники главы. «Сдавайся, Фукуши, прикажи своим отступить, еще можно все исправить!» — крикнул старик. «Исправить? Ты, должно быть, с ума сошел, дядюшка. Все уже зашло слишком далеко, слишком близко я к своей цели», — ухмыльнулся бунтовщик, активируя кицуриган. «Сейчас вы познаете мою истинную силу. Кровавая иллюзия. Полный массовый контроль». По местности прошла кровавая волна. «Кай!» — хором крикнули контрреволюционеры. «Если бы мое гендзюцу было так легко снять, столько людей я бы не привел. Вы окажетесь в моей власти через 3, 2, 1, сказал Фукуши. «Хрен тебе!» — крикнули хором глава и Чен. От их крика все остальные словно очнулись от сна. «Я помню это чувство», — сказал Хафуку. «Три года, мать твою, Фукуши, года я провел в этом кровавом тумане». Он хотел ринуться к своему мучителю, но не смог. «Значит, я смог захватить ваши тела, но вот ваше сознание нет. Интересно, а про кровавый туман, Хафуку-кун, тогда я наложил его на тебя случайно, я не чувствовал власти над тобой. Чтоб ее получить, у жертвы должен пробудиться кицуриган. И кстати, я тебе благодарен, Хафуку. Ты был в некотором роде подопытным кроликом. Именно тогда, на площади, когда открыли способ добычи еды, я и понял, что за сила в моих руках, а точнее в глазах», — признался Фукуши. Его глаза и правда отличались от обычного кицуриугана. Белый прямоугольный зрачок уменьшился, уступая место кровавой склере. «Новая ступень, но как?» – удивился Чен. «Он получил первую ступень, когда умер его отец, а вторая? Если человеку все кажется злым и плохим, а хорошее бывает только в воспоминаниях из детства, то ничего удивительного», — ответил глава клана. «Ха, в чем-то вы и правы, глава сама, но мне надоело слушать вашу болтовню», — спрыгнул с сарая Фукуши. Сначала он направился к Чену, угрожающе поигрывая кунаем. «Сейчас я перебью вас по очереди, но ты, дядюшка, будешь последним. Хочу посмотреть, как на твоих глазах будет рассыпаться будущее клана, которое ты так лелеял. А начну с того, что прибью твоего драгоценного наследника», — ухмыльнулся бунтовщик, резко повернувшись и проткнув Чена кунаем. «Точнее, то место, где только что он был. Попробуй», — услышал он со спины. Зап! В спину Фукуши прилетела молния. Чен не ожидал, что попадет. Чтобы не попасть под контроль дяди, ему пришлось накладывать мощнейшие самогиндзюцу. «Своя техника в 7 лет, ты и правда не промах», — ухмыльнулся бунтовщик. «Жаль, что такому таланту суждено умереть. Насильственная небесная игла». От земли отделилась 5-метровая игла и на огромной скорости полетела в Чена. «Стихия молнии. Стрела громового раската», — запустил ответную технику мальчик. Пусть его техника и была слабее вражеской, но превосходство стихии позволило значительно замедлить иглу. «Ты так хочешь сохранить свою жалкую шкуру», — начал измываться Фукуши. «Если можно кого-нибудь назвать жалким, так это только тебя, отправившего людей на братоубийственную войну», — взбесился Чен. «И твое слабое место я нашел», — услышал мальчик из-за спины. Он отпрыгнул и повернулся, но это не смогло его спасти. Кунай в руке злодея было уже не остановить. И вот, казалось, до смерти считанные секунды, и уже вторая жизнь потеряна. Фукуши был совсем близко к своей цели, на самом деле ему и надо было всего-то устранить мальца, и он — единственный наследник. Пару мгновений, и на кунае повисает тело. Пространство смазывается, Чина легко откидывает назад. Между ним и Фукуши вырастает Асука. Кунай по инерции врезается в ее грудь. «Каменный молот Гей!» — прохрипела женщина и со всей силы оттолкнула Фукуши образованной техникой. Контроль Фукуши спадает, все подбегают к Асуке, Чина пытается ее лечить, но самой Асуке все понятно. Сердце рассечено, миокард разорван, чакра уходит из очага в воздух. Уже отстранившийся Чен ловит во взгляде матери эту мрачную уверенность. Асука кивнула сыну и сделала всем знак отойти. «Прощай, мама», — сквозь подступающие слезы сказал Чен и побежал к уже поднявшемуся Фукуши. «Прощай, Асука-чан», — смахнул скупую слезу глава клана и устремился за внуком. «Прощайте, Асука-сан», — хором поклонились Хафуку и Фя. С женщиной остались только рыдающая Чина, все так же безуспешно пытающиеся спасти мать и не пойми откуда взявшийся Эн. Тем временем Фукуши уже поднялся. Тяжелая же у нее рука была, усмехнулся Фукуши, разминая шею. Вот только лучше бы он этого не говорил. Подбежавший на 10 метров Чен прекрасно услышал издевку Фукуши, которая искра воспламенила его сердце. Стихия огня, цветы феникса, атаковал мальчик. Фукуши увернулся от огня и стал ожидать, какой хитрый трюк на этот раз провернет племянник. Чен просто побежал, намереваясь в лоб напасть на мужчину. Революционер до последнего ждал подвоха от мальчика, поэтому Чен, просто вцепившись в ворот врага, выбил его из колеи. Еще один сумасшедший на семью, поднял Фукуши племянника над землей, просто выпрямившись, и вцепился в руки ребенка. Чен в ответ лишь усмехнулся и, постучав ногой об ногу, скинул сандалии. «Ты конкретно помешался? Я, конечно, и мудак, но еще не пидов», – ошеломленно спросил мужчина. «Стихия огня, адский», – попытался просипеть мальчик. «Еще одна новая техника, я уже реально начинаю жалеть, что тебе придется помереть. Хотя у тебя все равно не получится, тенкицу возле твоих ладоней я блокирую своими руками», – начал Фукуши. В ответ мальчик опять усмехнулся. Качнувшись, Чен ударил ногами в живот противника, недостаточно, чтобы опрокинуть взрослого мужчину, но так, чтобы он потерял равновесие. Фукуши почувствовал, что ступни мальчика были чересчур теплыми. «Стихия огня, адский разгон», — ухмыльнулся Чен, и из его ног повалил сначала дым, а потом и огонь. Еще не восстановившего равновесие Фукуши дернуло и понесло в сторону барьера с бешеной скоростью. «Знаешь, какой минус у этой техники?» — начал измываться Чен. Дождавшись смазанного кивка от Фукуши, Чен ответил: «Я еще не научился тормозить, хрясь». Чен отскочил от впечатанного в барьер дяди. «Ха, и правда, опасно с тобой шутить», — поднялся Фукуши. Но Чен не обращал на него свое внимание. Он нашел погрешность своего плана. Где безопасное место, в котором должны были прятаться беременные женщины, он не знал. И так получилось, что мальчик впечатал своего дядю в барьер в паре десятков метров от бункера. Марита сразу заметил, кто может заглянуть к ним на огонек, и припахал Син и Назуми накладывать гендзюцу на пространство. Срок у обоих был не слишком-то и большим. Мужчина это понимал и откуда-то знал, что такие чакрозатраты не должны повредить плоду. «Стихия земли, глыба земного мавзолея», прохрипел под тяжестью невероятно гигантского куска земли Фукуши. Чен, который отвлекся на построение гендзюцу над бункером, никак уже не успевал увернуться. Вдруг его кто-то подхватил. У Чена не было сомнений, что это Хафуку. На это явно намекал искрившийся вокруг воздух. Но сути дела это не особо меняло. До земли огромной глыбе осталось меньше полутора метров. Так что даже супербыстрый Хафуку не мог выбраться из зоны поражения. Фукуши, увидев, что его техника может избавить его сразу от двух опасных врагов, самодовольно улыбнулся. «Стихия молнии, ложная тьма», — крикнул Хафуку. Из его рта вырвалась устрашающе мощная молния, расколовшая гигантский камень напополам. Мужчина эпично выпрыгнул в образовавшуюся щель, убедившись, что Чен сможет приземлиться сам, кинул его на землю и бросился к Фукуши. «Погребение молнии, банкет молний», — крикнул мужчина. В Фукуши полетело множество молний, от которых он успешно уклонился. Каменный доспех подготовился давать отпор в тайдзюцу Фукуши. Хафуку подлетел к нему и стал наносить удары. Фукуши за ним не успевал, но его техника успешно выдерживала удары. До какого-то времени, через пару минут, революционер почувствовал, что его защита начинает осыпаться, выпрыгнул из остатков доспеха. «Против такого противника неразумно держать комнаты», — усмехнулся Фукуши. «Кровавый осьминог, из спины бунтовщика вылезло три красных тентакля». «Я не собирался сражаться против гуля», — протянул Чен. «Против кого?» — спросил напряженный Хафуку. «Неважно», — отрезал мальчик, «слева». Хафуку увернулся от принявшего форму гибкого копья щупальца. «Так, Чен, не лезь». «Плант», — уворачиваясь от щупалец, крикнул мужчина, «оковы молнии, снять». Крохотная печать на шее Хафуку расползалась по всему телу, покрывая мужчину черными линиями. Чен, посвященный в этот самый плант, запустил в небо несколько техник огня, сгущая тучи. «Стихия молнии, слияние с громом», — выкрикнул мужчина и поднял вверх ладонь. Громых. В мужчину ударила молния, подняв завесу пыли. «Хе-хе-хе, похоже, Хафуку со своей тягой к экспериментам выбывает из игры. Снова только ты, Чен и я, да старик с соплячкой где-то бегут еще. Ну да ладно», — злобно улыбнулся Фукуши. «Ты в этом так уверен?» — раздался громыхающий голос Хафуку. Из всех недавно появившихся линий источались молнии. Поиграем, в этом режиме техники Хафуку не нужны. Пробивную способность его обычных ударов можно было сравнить с кунаем. Скорости этого режима хватало, чтобы Хафуку мог спокойно парировать своими двумя руками атаки всех пяти конечностей Фукуши, попутно еще и нанося ему удары. Постепенно схватка отдалилась от чина, и соответственно от укрытия беременных. Пусть урона от врага Хафуку не получал, необкатанный режим постепенно высасывал его, а Фукуши, несмотря на то, что должен был давно уже откинуться от полученного урона, был все так же свеж. Настал момент, когда Хафуку стал сначала переходить в оборону, а потом уже и совсем выдохся. Стихия земли, земляное копье, воспользовался шансом Фукуши, вырубив и отправив в затяжной полет противника. Когда Хафуку упал, на его тело уселась Рикой. Фукуши устало подошел к поверженному врагу и занес над ним кунай. «Теперь точно все», — проткнул бок мужчины Фукуши, — «остался только ты, малявка, старик и девчонка». Фукуши ринулся на Чен, который за время битвы между взрослыми отодвинулся от бункера. Стихия земли. Каменный молот, напал Фиа сверху на бунтовщика. Слишком медленно, увернулся Фукуши, не спорю, ты ужасно физически силен, но слишком медлителен и нерасторопен. Выпустив свои тентакли, он стал осыпать мужчину градом ударов, пока его кроваво-красная каменная кожа не осыпалась, а также туповат, следовало хотя бы обновить свою защиту перед новым боем. И в итоге, слишком слаб, констатировал злодей и проткнул насквозь бедного Фиу, откинув его тело в сторону укрытия беременных женщин. «Ты еще более ужасен», — выдал Чен, все время сверливший своего дядьку Кицуюганом. «С чего это вдруг?» — ухмыльнулся Фукуши. «Да я понял, откуда ты берешь свою силу. Ты ее из подчиненных высасываешь. Ни одного из тех, кто пришел с тобой, мы не убили. Но сейчас они все — трупы», — выкрикнул Чен.